Бой первого тумана с десятым поколением выглядел откровенно вяло. Пусть не живой, пусть один, Диман должен был делать детишек за счет опыта. Гретта согласно хмыкнула, разглядывая огрызающегося призрака. Поддается и еще как. По крайней мере, не творит совсем уж подлых иллюзий, от которых не спасла бы никакая интуиция Савады. Концентрация пламени посмертной воли скакнула на десяток порядков, сверкнула радугой, и Диман Спит неожиданно развеялся. А как? Кавахира поднял светлую бровь и повернулся в сторону Гретты. И никаких спецэффектов, я тебе не бей куран. Спецэффекты это к нему, бывшая Гриффиндорка фыркнула. Она и в прошлой жизни не слишком любила громкие слова и яркий пафос, привлекающий внимание. Признавала его необходимость в некоторых случаях, но не любила. Сейчас же он и вовсе был бы лишним. Сунаёши может верить в любые талисманы и обереги, но будет лучше, если не у него, ни у других не будет слишком явных доказательств. Ах, да, как же я мог забыть, что все грозы исключительно ленивы. А как же желание похвастаться успехами в освоении нелегкого дела артефакторов? С моей самооценкой все в порядке. Ну, если смотреть с такой точки зрения, то действительно, примечание, для тех, кто захочет поддержать автора материально, номер Яндекс.Деньги, 41003127603394, Сбербанк, 42764000913318205, для нетерпеливых, черновики лежат на Патреоне, часть 37, я знаю, что ты меня слышишь, Джиггер опирается спиной о ствол многовекового дерева, поднимая лицо к ночным небесам. Зима пришла в горы, заметая склоны и леса белым снегом, с колючими ветрами, кусающими лицо и руки. Он, мертвец не первое столетие, чувствовал ее холодное дыхание, напоминающее о знакомых и давно родных пейзажах в Виндикаре. Странно было разговаривать с этим холодом и тишиной, даже зная, что не один. Мелкий, частый снег, блестящий в воздухе, как алмазная пыль, заметал одинокую цепочку следов, ведущую к месту его появления. Джиггер вытолкнул воздух из полуживых легких, и тот вырвался из губ облачком пара. Редкое и очень говорящее зрелище. «Знаю», — повторил он, поднимая перебинтованную руку ладонью вверх, наблюдая, как колкие снежинки впиваются в сероватые, тканевые ленты, застревая в них мелкими разбитыми кристаллами. «И потому прошу выслушать». Джиггер не ждал ответа, понимая, что им, вероятно, больше никогда не придется говорить лицом к лицу, если только это будет не бой. И он вспоминал давно позабытые молитвы, вознося их бесстрастным небесам, лишь бы такого не случилось. «Я знаю, это ты помогла десятому поколению Ванголы». Он фыркает и не давит усталый смешок, полный горечи непроизнесенных слов. «Будто можно было бы подумать, что ты останешься в стороне. Доказательств нет, но они ему не нужны. Интуиция. Иной раз и обычная даст фору Вангольской. Не то чтобы у него были претензии. Она ничем не рисковала, подкидывая мелкие шансы малолетним идиотам. Наблюдать за пафосным превозмоганием одной группы сопливых детишек над другой было смешно даже по меркам пламенных, у которых очень гибкая логика. Джотто и Казарт, гении своего поколения, обладатели удивительной воли, но все же наивные романтики. Их семьям повезло, что в одном поколении родились дети, унаследовавшие не только силу, но и дух своих основателей. Может быть, это сила кармических воздаяний. Осколки воспоминаний и обрывки пламени предков придадут наследникам решимости идти до конца или разочаруют в будущем, но это будет забота уже не Виндичи. Они не нотариальная служба и следить за соблюдением воли почивших не обязаны. Итак, ситуация сложилась, неоднозначная. Если бы кольца Ванголы и Шимон не имели такой важности для шахматноголового, можно было бы не беспокоиться, но так, Джиггеру упорно кажется, что он чего-то не понимает, упускает из виду. Это чувство обещает стать фатальным. Снег бесшумно опадает пушистыми белоснежными хлопьями. Слабый ветер сносит несметное снежное воинство в сторону, медленно закручивая, прекрасное зрелище, сказочное. Мысли далеки от сказочности момента. Перед взором вновь и вновь встают воспоминания недавнего противостояния. Кто-то назовет его войной, но мертвый пламенный лишь посмеется. В этой войне никто даже не умер, так, помяли друг другу ребра, попугали последствиями нарушения воли прошлых поколений. Дети пустили друг другу малую кровь и разбежались, заверив в вечной дружбе. Дети есть дети. Диймон Цпейт мог отрицать это, мог насмехаться и унижать, калечить, стирать целые семьи, но дети после него всегда оставались живыми. Озлобленные, травмированные, горящие ненавистью и сжигающие их яростью, но живые. Кто-то поспорит, сказав, что такая жизнь страшнее смерти. Кто-то ответит, что в мафии быть иначе и не может, что это благо, что это сила. Джаггеру нет до этого дела, он циничен. В его обязанности входит только наблюдение за соблюдением амерты. Он слишком давно не жив, чтобы его трогала такая обыденная трагедия греческого театра, и ему не стыдно за это. Первый туман Ван Голы поступал сообразно своим принципам, сообразно поставленной цели, и за это его нельзя не уважать. Тот, кто скажет, что за 400 лет мир изменился, имеет все шансы быть поднятым на смех. Изменился, может быть, среди гражданских. В мафии все осталось прежним, разве что приобретя некоторый лоск и налет цивильности. Или ты, или тебя. Таков закон. Хочешь быть сильнее, так уплати достойную цену. Не угодно цена и путь не подходит, так, значит, плохо хочешь. За новый путь цена дороже выйдет. Или не знал, что проложенная заново дорога тоже стоит силой крови. В этом Джаггеру бесконечно жаль мальчишку Дичима. Тот хочет изменить мафию, убрать из нее кровь. У него не выйдет. Чтобы стать тем, кто диктует правила, ему придется превратиться в Цербера. Силой и властью проложить будущее, ибо одними разговорами он не добьется ничего. Кому-то всегда нужно будет делать грязную работу. Это будет он сам. Это будут его хранители или нижестоящие подчиненные, неважно, ведь крови с рук не смыть, даже если не твои руки нажали на курок. Быть взрослым и сильным, значит, принимать чужие грехи и не пытаться их оправдать, не пытаться их смыть. Чужие грехи не отмываются, как и свои, впрочем. Лишь тот, кто осознает это, может считаться человеком, достойным уважения. Все остальное – отговорки для детей и блаженных. Димон Цпейт это понимал. И пусть его путь принес немало горя, крови и тьмы в этот мир, это был путь, который он выбрал. Путь, который он осознавал и не отворачивался от него, прикрываясь красивыми лозунгами. Джаггер открывает глаза и опускает взгляд на свою перебинтованную руку, где между пальцев танцуют черные язычки пламени. Красиво, смертельно опасно и невероятно отвратительно для тех, кто умеет чувствовать эмоции, заключенные в пламени. Спит был не первым, кто разгадал тайну черного пламени, не первым, кому пришлось разъяснять правила и законы его использования, но все же единственным, кто умудрился засветиться с ним. Это непременно повлечет за собой новый виток попыток исследовать запретный элемент. Восьмой элемент, как пафосно кричал обозленный призрак, противореча фактам и развернувшейся перед ним картине. Если видов пламени лишь восемь, то что тогда такое пламя семьи Шиман? Небо, ураган, дождь, солнце, гроза, облако, туман, земля, лед, пустыня, лес, гора, болото, пламя ночи, пламя гнева, снег и кто знает, что еще. Так много типов, так много разновидностей. И кто сказал, что лишь семерка радуги, есть основные? Кто додумался, что они главные или самые частые? Просто кому-то было выгодно считать так, кому-то было нужно, чтобы все остальные считали так. Если реальность не соответствует желаниям, ее можно привести в соответствие. Попытаться, по крайней мере, и кому-то хватило сил. Не так уж и важно, кому. «Я хочу попросить тебя кое о чем», — произносит он вслух, и чужое внимание концентрируется на всей его фигуре, но выловить направление не выходит, несмотря на весь опыт. В скором времени начнется то, что случалось уже много раз. Это будет связано с Аркабалина. Ветви над головой заинтересованно шумят под резким порывом ветра. Я знаю, что ты благоволишь двоим из них, и, вероятно, захочешь помочь им. Снежинки закручиваются в ироничной насмешке, норовя залететь под новый плащ. Я прошу тебя не вмешиваться. Джаггер до скрипа сжимает ладонь в кулак, гася прорывающиеся наружу темные лепестки. Он многого ожидает после этих слов. Недовольство и злость. Кто ты такой, чтобы мне указывать? Раздражение и ярость. А не пойти ли тебе, Джаггер, куда подальше со своими просьбами, сбивающего с ног ветра или изумрудной молнии в грудь? Он совсем не ждет иронии свалившейся на голову шапки снега. Разумеется, когда он, чертыхаясь, оборачивается, поднимая взгляд вверх, там никого нет, но, как и в случае с демоном, ему не нужны доказательства, чтобы знать, что это ее рук дело. «Это твое согласие?» – спрашивает страж. «Это обещание не лезть на рожон». Раздается за его спиной. Он вздрагивает, застывая темным изваянием, не смея двинуться. Там будет не озлобленный призрак. Там будет озлобленная нежить, Тихий хмык позади заставляет напрячься. Тонкая ладонь касается его между лопаток. Ты знаешь, и даже кое-что в этом понимаю. Понимаешь? Джиггер горько усмехается. Сомневаюсь. Слышал когда-нибудь про женскую логику? Серьезно интересуются сзади. И даже примерно представляю, куда она может завести. Вот теперь сомневаюсь уже я. Резкий порыв ветра стирает чужое присутствие за спиной, оставляя его в одиночестве. Джиггер может только надеяться, что его пожелания приняли к сведению. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313127603394. Сбербанк. 42764000913318205. Для нетерпеливых, черновики лежат на Патреоне. Часть 38. 38. Хочешь мира, готовься к войне. Кажется, именно так говорил кто-то в древности. Да, и позже до самого настоящего времени это действенно. А еще говорят, что худой мир лучше доброй ссоры. При желании можно наскрести огромное множество поговорок на заданную тему, и все они в чем-то будут идеально подходить к нынешней ситуации. Гретта не хотела войны. Нет, не так, она не собиралась в нее вмешиваться. Даже несмотря на то, что участвовать в приближающемся конфликте будут близкие ей люди. Особенно, поэтому, все они собирались выступать на разных сторонах, и она не желала выбирать ничью из них. В том, что должно было случиться, не было идеально правильной стороны, не было безгрешных и невинных, как не было и абсолютного зла. Это естественно. Давно прошли те времена, когда она с жаром и пылом бросалась в гущу событий, пытаясь доказать, а собственно, что она должна была доказать и кому, и для чего. Будь в этом мире Рон, он назвал бы ее предательницей. Для него всегда все было просто. Есть свои и есть чужие. Свои априори правы, чужие заведомо воплощение зла. И это все. Тоже, в какой-то мере, форма выбора, неплохая и нехорошая. По такой логике, Гретта должна была выбрать сторону Верди и Реборна, потому что они ее родственники. Джиггер в таком случае пролетал, как фанера над Парижем, ибо любить его, с точки зрения Уизли, было бы неправильно. Даже если опустить его не совсем живое состояние, то он все равно не смог бы стать своим парнем для Гриффиндорца. Он бы ему просто не понравился. Это аксиома, как и факт незаурядного ума у шестого сына Артура и Молли. Просто он такой человек. Когда-то Гретта приняла это как факт и смирилась. Людей не переделаешь. Что бы сказал друг о Джуне? Ну, тут бы все свелось к тому, сколько и в какой момент бывший староста факультета узнал бы о древнем шамане. Кавахера мог с легкостью занять нишу, как темного лорда, сжечь, убить, развеять по ветру гада. Так и стать примером великого подвига самопожертвования, как Дамблдор. Но в конечном итоге, неважно, что бы подумал и сказал Рон Уизли, Гретта представляла себе его выбор, чтобы успеть успокоиться и принять взвешенное решение, подтвердить для самой себя точность выбора, ибо выбирать она не собиралась, несмотря ни на что. Вместо того, чтобы помогать кому-то одному и во время испытания, она попробует сделать по-своему, пойти своим путем, и нет, конечно, она не собирается влезать в работу системы равновесия и что-то там подкручивать, лезть своими хитрыми руками и еще как-то вмешиваться в механизм, который и без ее светлой головы работал на протяжении тысячелетий. Тут, какой бы талантливой и умелой она ни была, нужно что-то большее, чем уверенность в своих силах. Не зря же говорят, работает, не лезь. Да, криво, косо, с трудом, огрехами и жертвами, но ведь работает. Механизм, построенный из безысходности, двумя недоучками, если говорить мягко, ведь ни сепера, ни шахматной головы не являлись артефакторами. Что они могли сделать? И ведь сделали. Да, система нуждается в доработке, и когда-нибудь Гретта обязательно возьмется довести ее до ума, но не за оставшиеся 2 месяца до смены хранителей. Работать с подобными механизмами требуется в спокойной обстановке и с уверенностью, что ничего не полетит, не рванет, как неразминированная бомба времен мировых войн. Поэтому нет, она не собирается вмешиваться, Джиггер опасается зря. А вот что можно сделать, так это поймать тех, кто выпадет из системы после перестройки, хотя бы попытаться. Поэтому Гретта делает глубокий вдох и выдох, как перед прыжком в ледяное озеро со скалы, и принимается за сборы. Перед ней встает нетривиальная задачка, для которой, вполне возможно, ее познаний может не хватить. Вероятно, даже вмешательство в систему Тринисети оказалось бы легче. Но, если верить в чудо, оно обязательно случится. Первое, Чему учит волшебников? Вера – основополагающая сила мира, наравне с волей и удачей. Сейчас ей бы это не помешало. Мастер, мне нужно исчезнуть на некоторое время. Помогите мне, пожалуйста, обращается она к древнему оружейнику. И тот смеется тихо, каркающе, как старый нахохлившийся ворон. Повязка на его глазах веселыми морщинками, черные перья плаща топорщится, как шерсть. Кек-кек-кек. Что ж, она не спорит, что выглядит смешно. Ты уверена, что тебе хватит оставшегося времени? Насмешливо тянет он. Нет, Гретта улыбается зеркальной улыбкой. Но не попробовать, значит, проиграть. Вот-вот, наконец-то правильные слова. Туманному обалдую есть чему у тебя поучиться, девочка. Да будет так. Полы плаща хлопают крыльями. Ну, вот и чудесно. Осталось методично подготовиться и отправиться на поиски всего необходимого. А необходимо многое. В полосу выделанной кожи с креплениями по порядку ложатся инструменты, сделавшие бы честь любому хирургу и химику. Она не гений зельеварения, но технику безопасности помнит. В артефакторике они тоже нужны. Руны в мелкий мешочек, магические камни в зачарованную шкатулку. Все вместе сложить в поясную сумку. А также не забыть провизию, сменную одежду и карту. Последнее не обязательно, ведь поведут ее тропы мира. Удобная обувь, удобная одежда, пригодная как для прогулок в лесу, так и для похода в горы. Она готовится ко всему, ведь в этом мире может не быть нужных ингредиентов, а значит, нужно быть готовой искать равноценную замену. Гретта, шаман, пусть и очень молодой, а, значит, мир любит ее, это аксиома, проверять которую не нужно, ее можно только почувствовать. Поэтому она выходит из деревянного домика Талбота и кланяется в пояс, благодаря мастера. Он укроет ее от внимания шахматноголового и Виндича. Ведь им всем может прийти в голову мысль, как минимум запереть ее в высокой башне во избежание проблем. Волшебница не желает чувствовать себя Рапунцель, а потому торопится. Узкая лесная тропинка сама ложится под ноги, но девушка все равно шагает по ней с полуприкрытыми глазами. Так легче настроиться на путь и отстраниться от постороннего. Чем-то это походит на медитацию в движении или очищение сознания для окклюменции. Хотелось бы верить, что в этот раз результат будет лучше, чем первая попытка. Ей немного боязно, ведь создавать с нуля всегда волнительно и сложно. У нее нет права на ошибку, но и почти нет подсказок. Гретта иронично улыбается, раздумывая, что в прошлой жизни грядущее можно было бы рассматривать как заявку на звание мастера, если не магистра, но самомнение вредит работе. Хорошая возможность проверить свои навыки и знания, если бы на кону не стояло много большее, чем звание. Ценное настолько, что не рискнуть нельзя, лишь бы в процессе не разнести мир. Она шагает по тропе, и мир вокруг искажается, словно в морозном воздухе танцуют кристаллики льда, преломляя свет и поднимая ввысь искристые тонкие лучи и блики. Ей мерещится ироничный и язвительный смешок за спиной. «Вам все не имется, Поттер. Ваше высокомерие и наглость заведут вас туда же, куда и вашего безмозглого папашу. Безответственным гриффиндорцам все запреты не писаны». Гретта кривит губы, сжимая зубы и фыркает про себя. «Глупо цепляться к словам желчного призрака, которого давно уже нет. Глупо, но он все равно вылезает, когда совсем не ждешь. Это совесть или здравый смысл? Впрочем, нет, он не прав. Этот пережиток прошлого, намертво вцепившийся в душу вопреки всему, что уже давно не имеет над ней власти. Потому что она не гриффиндорка, уже очень и очень давно, а также не слизеринка, не рейвенкловка, и уж тем более, не хаффлпаффка. Нет уж, хватит мерить и считать всех по лекалу, развешивать ярлыки и раздавать штампы. А главное, не уподобляться. Северус Снейп так до конца и не смог вырасти из злобного, забитого мальчишки, лелеющего свои обиды. Этого не изменила ни великая любовь, ни долгие годы. И чтобы не было мучительно стыдно перед самой собой, Гретта должна помнить об этом. В конце концов, она – человек, и должна им оставаться, даже когда задумывает авантюру против всего мира. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс.Деньги. 4100131273609 4. Сбербанк. 4276400091311820 5. Для нетерпеливых, черновики лежат на Патреоне. Отступление 1. Отступление 1. 65 миллионов лет назад. История была стара, как мир, во всех возможных смыслах, но в первую очередь все-таки буквально. Банально, как третьесортный фантастический романчик из книжного киоска, и непредсказуемо по последствиям, как восклицание «Упс!» во время важного, серьезного и смертельно опасного эксперимента. Случайная ошибка или стечение обстоятельств стали истоком роковых событий, значения не имеет. Важным остается факт свершившейся действительности. 65 миллионов лет назад из-за критической неисправности колониальный корабль далекой космической цивилизации потерял управление и под судорожные маты пилотов, инженеров и техников, прикладывающих все силы, чтобы спасти экспедицию, на полной скорости вошел в атмосферу неизвестной ранее планеты, расположенной на третьей орбите от звезды. Размеры, вес и угол падения корабля обещали расколоть небольшую зеленую планету, создав еще один астероидный пояс вокруг светила, но мастерство экипажа и технологии далекого мира взяли вверх. Удар поднял в атмосферу тонны пыли и обломков, привел к множеству извержений и спровоцировал страшнейшие цунами, ввергая живой мир в экологическую катастрофу, ведущую к гибели многих видов флоры и фауны, обрекая некогда цветущую планету на очередной ледниковый период. Спустя миллионы лет, в далеком будущем ученые-мужи расскажут, что к гибели динозавров привело падение огромного метеорита, и даже будут приводить на этот счет множество доказательств. Но сейчас неподозревающие и даже не задумывающиеся об этом колонисты изо всех сил боролись за собственное выживание. В условиях отказа всех систем их посадку можно было назвать успешной и даже мягкой, но теперь перед ними стояли иные проблемы. Многие из них погибли, еще больше оказались тяжело ранены, не было ни одного живого существа, оставшегося невредимым, не спасли ни высокие технологии, ни способности. Корабль сохранил целостность корпуса, но оказался все равно, что мертв. Большинство систем безвозвратно разрушились, на палубах вспыхнули пожары, зияли пробоины, кричали раненые и плакали дети. Искусственный интеллект корабля выбивался из сил, просчитывая все варианты событий. Лишь спустя несколько суток, когда удалось немного стабилизировать ситуацию, командный состав уцелевшего экипажа собрался за столом в зале совещаний. «Ну, что ж, возьму слово и озвучу для всех очевидную вещь. Мы намертво застряли на этой планете. Здравствуйте и добро пожаловать домой». Молодой светловолосый мужчина с перевязанной головой отсалютовал всем стаканом с водой. Лицо его было грязно, в саже и крови, форменный синий китель, небрежно распахнутый на груди закопчен, измят, кое-где порванный в пятнах спекшейся смазки. Всего несколько дней назад он был вторым инженером двигательного отсека, теперь же он оказался главным и почти единственным квалифицированным специалистом. Тихий коллективный вздох прошелся по помещению и быстро стих. Все понимали и не страдали самообманом, но зыбкая надежда еще теплилась где-то в глубине их душ, несмотря на всю бессмысленность. Члены экипажа переглянулись. Их было здесь 21. Половина уцелевших командиров подразделений, половина тех, кто их заменил, выглядели все ничуть не лучше говорившего ранее. Грязные, усталые и раненые, прекрасно понимающие всю тяжесть случившейся катастрофы. «Если кому-то этого мало», — продолжил он, поставив стакан на поверхность интерактивного стола, под тонким стеклом которого клубился белый туман, «спешу обрадовать. Все системы ковчега повреждены более чем на 70% и продолжают отключаться». Он бездумно смотрел остановившимся взглядом на свою руку, не поднимая темно-янтарных глаз на остальных. «Дальней связи нет, позвать на помощь мы не можем. Двигатели мертвы, да и звезды с ними, но выжгли половину силовых контуров. Энергетическое ядро цело, но его защита на пределе. Как ты мягко описал наше положение», — иронично пробормотал сидящий рядом черноволосый мужчина постарше. «Есть что добавить, говори», — отмахнулся от него первый. «И скажу, но вам это не понравится», — вздохнув он, оправил китель с метками медицинской службы на плече и обвел всех усталым взглядом. «Из 5000 погибло 3727 человек. Плюс-минус 300 мы потеряем в ближайшую неделю. Медики не справляются. Пламя солнца помогает далеко не везде. Из офицерского состава в живых осталось 72 человека. Однако капитан, первый пилот и часть смены мостика, что погибли при посадке, отдали все свое пламя, чтобы мы уцелели. Выжившие в коме, когда придут в себя и придут ли, не знаю. Ко всему прочему, медик взмахнул рукой, активируя интерфейс стола и выводя панораму внешнего мира. Из-за нашего приземления, условия среды снаружи пришли в не лучшее состояние. Густой, жирный пепел бушевал на фоне уходящего в небо серого столба, вырывающегося из почерневшего вулкана в обрамлении бурлящей лавы. Небеса затянуло низкими пепельными облаками на много километров вокруг. И так везде, пока нас спасают внешние щиты, но они, как вы понимаете, также требуют энергии. Я смотрю, новости все лучше и лучше, философски протянула молодая женщина напротив, перекинув длинную рыжую копну волос через плечо, прикрывая темные глаза и нервно дергая уголком губ. Сколько мы протянем? Трини посчитал. При текущем энергопотреблении около 100 местных циклов. Теоретически, за это время ситуация снаружи стабилизируется и станет пригодной для жизни. Слышу подвох в твоем голосе. Гидропонные установки и оранжереи почти мертвы. Их можно восстановить, но это время. Сейчас они не прокормят всех нас и цикла. Даже если перевести всех на синтезаторы пищи, у нас будет не больше 5 циклов. Ну, и какие у кого предложения? Спросил медик. Предложение есть у Трини. Собравшийся с мыслями инженер отодвинул в сторону гипнотизируемый стакан и вызвал голографическое окно с графиками и таблицами. У нас функционирующие капсулы стазиса. Несмотря на аварию, их хватит, чтобы запихнуть в них всех живых. Так мы ограничим утечку энергии, но кому-то все равно придется остаться бодрствовать, чтобы следить за системами и восстанавливать поврежденное. Трини не сможет это делать в одиночку. Он всего лишь искусственный интеллект. Взял слово молчавший до этого мужчина. Он был старше всех собравшихся. Возраст его не определялся, но за твердым взглядом чувствовалось дыхание времени. Широкоплечий, с собранными в куцый хвост на затылке серебряными волосами. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что для себя он выбрал профессию солдата. Не просто кому-то, инженер мотнул головой. Как минимум одному небу. Только этот атрибут сможет удержать щиты на энергетическом ядре корабля. Если оно рванет, полпланеты точно слезнет. А с кем, разве нельзя его как-нибудь потушить? Не сейчас, пока все мы от него зависим. Но потом, рыжеволосая девушка впервые прямо посмотрела на замученного главу научной службы. Я помню, ядро – это совокупность воль, завязанная на пламя, сжатая до твердого состояния, но ведь должно быть что-то. Не знаю, Семт, не знаю. Его не просто так собирали и монтировали в космосе. В помещении негромко заговорили, поднимая тихий гул. Все люди здесь были специалистами в своей области, прошли долгую подготовку и обучение, чтобы попасть в колониальную экспедицию и, несмотря на произошедшее, прекрасно все понимали. «Сколько у нас всего небес?» – спросил кто-то из дальнего угла. «В живых на данный момент 152», – откликнулись там же, вместе с капитаном и несовершеннолетними детьми. «Без капитана и детей 104. Им понадобится команда в помощь. Мы сможем набрать полный круг элементов. Постойте, но зачем полный-то? Нужны лишь те, кто справится с системами. Даже небо не сможет поддерживать щиты в одиночку. К тому же, не у всех же равный потенциал. Согласен. Нужен полный круг, плюс в помощь кого-то, кто в состоянии чинить корабль. Вы понимаете, что те, кто останутся, приговаривают себя к вечному бдению. Это нехилое психологическое давление. С давлением разберемся. Можно подумать, никто не проходил психологических тестов. Трини уже сделал расчеты. Местный год в 10 раз короче нашего. Вы это скажите тем, кто останется. Какая им от этого польза будет? Как психолог, я вам ответственно заявляю. Добавьте в команду «Дождь и туман». Вне зависимости от навыков в ремонте их основной задачей будет присмотр за товарищами. Солнце тоже нужно, и облако, да все нужны. Собираем весь круг, земля не нужна, и лед, и болото, да весь земной спектр можно не использовать. Кстати, кто-нибудь уже выяснил название этой планеты? Нет его, неизведанная территория, значит, будет земля. У тебя есть на это время? И вообще, почему земля? Потому что земного спектра у нас на одну команду, все остальные погибли. А если серьезно, рыжеволосая красавица посмотрела на главного инженера и соседствующего с ним медика. Какие у нас шансы? Однако ответили ей не они, а седоволосый глава безопасности. Если не случится ничего непредвиденного, то шансы неплохие. После всего случившегося, ты еще можешь рассуждать о непредвиденном, Михаил, хмыкнул медик. Хочется верить в лучшие. «Знаешь ли, Рим, ты ведь понимаешь, что в первую группу дежурных я тебя не пущу. То, что ты сидишь и даже бодро разговариваешь, заслуга наших медиков. В стазисе я быстрее не восстановлюсь, вне его тоже. Тебе нужен неусыпный пригляд хотя бы одного сильного солнца. Сейчас это нерационально, я знаю. Примечание, для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги 4100131217603394. Сбербанк 4276400091311382 05. Для нетерпеливых черновики лежат на Патреоне. Отступление 2. Отступление 2. 6 миллионов лет назад. Так, еще раз, по порядку. Что? Михаил сжал заломившие виски, с силой зажмурившись, прекрасно зная, что от такой детской уловки ничего не изменится. Он бы многое сейчас отдал, чтобы все произошедшее оказалось дурным сном или галлюцинацией. Даже на последствия от сотрясения или шутку пьяного тумана согласился бы, но, к сожалению, прекрасно умел отличать иллюзии от реальности. Дежурящий во вторую смену круг прекратил вести видеоотчеты через 10 циклов по местному времяисчислению. Они не разбудили следующую группу в указанное время. Согласно показаниям Трини, они провели некий ритуал по переводу энергетического ядра и систем его защиты в автономный режим. У нас есть их расчеты. Это было возможно, но что-то пошло не так, заключает Михаил, тяжело выдыхая. В результате дежурная группа погибла, а корабль накрыло полем остановленного времени на 60 миллионов лет. За это время энергия ядра переместилась в ядро планеты, и помимо того, что мы полностью лишились энергии, совершенно непонятно, почему оно все до сих пор не рвануло, уничтожив планету. Да, это я понял и при первом докладе. Еще столь же потрясающие новости есть. Начальник корабельной безопасности в упор посмотрел на главного инженера. Тот в ответ вздохнул. Насчет почему не рвануло, у меня есть предположение, которое сходится с расчетами Трини. Аским вздохнул и пошевелил пальцами, подзывая одно из парящих в воздухе окон интерфейса. Вот, указал он на плавающий зигзагообразный график, исходящий из временной точки. Судя по всему, кое-что у ребят все же получилось. Они сумели завязать щиты на нашу видовую энергетику. И что это нам дает? Михаил наклонился вперед, рассматривая полупрозрачные линии статистики. Все же он не ученый и разбирался в графиках не так хорошо, как хотелось бы. Он воин, и его стезя совсем в другом. Если просто, то пока наш народ живет на этой планете, она не рванет. Похоже, они завязали всю систему на опорные кристаллы. Судя по выкладкам искусственного интеллекта, для правильного функционирования достаточно было бы и пары десятков наших. И раз уж иного выбора кроме колонизации данного мира у нас нет, то, в целом, все прошло удивительно удачно. Он запустил пальцы в светловолосую макушку. Степень их везения обсчету не поддавалась, и при попытке прогнать данные через главный компьютер, и настоятельно попросил не заниматься фигней и не тратить его ресурсы на что-то столь бессмысленное. Недословно, конечно, но близко по смыслу. И это при том, что электронная личность Трини была максимально близка к человеческой. Если бы в провернувшем все круге не было сильнейшего тандема тумана и неба, а с кем и вовсе поверил бы, что за ними присматривают высшие силы. Но, как известно, все пламенные гораздо переворачивать вероятности в свою сторону, а гармония и иллюзии еще и переламывать их через колено. Удачно это не то слово, рявкнул влетевший в пустой совещательный зал коренастый мужчина. Хотите расскажу почему? Рыкнул он с едким сарказмом, с разбега падая на плавающую возле стола белую поверхность антигравитационного стула и бросая на тактический терминал прозрачные листы с бегающими по ним строками отчетов. Мы в полной заднице. Темные волосы цвета мореного дуба пребывали в беспорядке, топорщись в разные стороны, словно солома на голове пугала. Рим, что-то серьезное. Михаил нахмурился, обеспокоенно смотря на главу медицинской службы. Друг выглядел взвинченным и усталым до предела. Работы у медиков хватало и до, и после пробуждения от стазиса. При полной заморозке всех функций организма останавливались и регенеративные способности. Усыпленные и укрытые силой пламенного льда по пробуждению раненые и больные по-прежнему оставались ранеными и больными. Стоило об этом подумать, как изувеченная спина больно дернула между лопаток. Распаханная осколками спина давала о себе знать в самые неподходящие моменты. Не то слово, совершенно не то, вздохнул медик, откидываясь на спинку стула и поднимая взгляд от панелей тактического стола. В зеленых глазах плескалась обреченность. Мы здесь вымрем. Не сразу, но через десяток поколений точно. Максимум 20. Это предел. Поясни, нахмурившись и переплетя в замок пальцы, попросил он, игнорируя судорожный вздох инженера. Местный воздух Рим вывел свои файлы над столом. Он для нас не совсем подходит. Слишком мало энергии, слишком много примесей. Эта планета для нас она пустышка в плане пламени. «Это я уже почувствовал», — кивнул безопасник, передергивая плечами и игнорируя острые кинжалы боли, впивающиеся в спину. «А знаешь, как это действует на наш организм? Замедленное восстановление. Не только», — врач вздохнул. «Как ты знаешь, при нашем сроке жизни дети у нас появляются довольно редко. Мало кто заводит больше 2-3. Все потому, что для формирования и развития плода нам тоже нужна энергия». Михаил кивнул, не спеша поторапливать друга. Все это он, разумеется, знал. Основы основ преподавали еще в начале обучения. Но если товарищ начинает с прелюдии, для чего-то она ему нужна. «Сроки жизни на этой планете от нас никуда не денутся», — отметил он. «А вот с рождением детей, определенно, будут проблемы. Без вреда для жизни у наших сможет родиться один ребенок, потом потребуется долгое восстановление. По местным меркам не меньше 1000 лет, и с каждым поколением срок будет увеличиваться. Мы здесь чудовищно сильны, Михаил, но продолжение рода в текущих условиях доставит нам такие проблемы, что я уверен, уже через 2-3 поколения это станет настолько заметно, что мало кто решится рисковать понапрасну. Учитывая, сколько нас сейчас, не стоит рассчитывать на долговечную колонию. Не при нас, но придет время, и мы вымрем». Михаил почувствовал, как в горле застрял сухой комок. Столь страшный прогноз не укладывался в его голове. «Что что-нибудь можно сделать?» «Не знаю», — Рим вздохнул и опустил голову. «Можно, наверное, можно попробовать создать энергонасыщенные лакуны, где мы сможем жить и развиваться, что-нибудь вроде рекреаций. Это безусловно повлияет на окружающий мир, породив мутации местной флоры и фауны, но, возможно, даст нам необходимое время». «Но, все снова упирается в энергию», — мрачно понимает воин. Синие глаза темнеют от тяжести эмоций. «Ритуалы», — осторожно предлагает Аским. «После того, что выкинул второй круг», — едко шипит врач, — «между его пальцев проскакивают зеленые искры». «Тише», — Михаил не повышает голоса, но твердые интонации мигом остужают чужой пыл. «Тише, Рим», — уже мягче говорит он. «С энергетикой планеты творится, хаос знает, что». Врач резко взмахивает рукой, словно обрубая что-то. «Вы хоть представляете себе последствия? У нас сконцентрированная метафизическая энергия в ядре планеты. И эта энергия, предки вас всех побери, резонирует со всеми нашими действиями. Я повторюсь, всеми». «Ну, и что ты в таком случае предлагаешь?» — мрачно спрашивает инженер. «Как мы остальным вообще расскажем обо всем этом?» «Мы не будем рассказывать», — отрезает Михаил. «По крайней мере, не сейчас. Поищем способ решить, должно быть хоть что-то». «Сколько человек в курсе насчет этого?» — он кивнул в сторону медицинских выкладок. «Пока только мои подчиненные», — устало вздыхает медик. «Я не рискнул обнародовать». «Хорошо», — кивнул глава службы безопасности. «Оповестим только глав подразделения и принесем клятву пламени молчать до поры. Думаешь, поможет?» — скептически протянул Рим. «Так ты только оттягиваешь неизбежное. Я знаю». Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс Деньги. 41001313270339-4. Сбербанк. 42764000913318205. Для нетерпеливых, черновики лежат на Патреоне. Отступление 3. Отступление 3. 5 миллионов лет назад. Так, ну и кто мне расскажет, что это такое? Мирт хмурится и смотрит на снимки перед собой так, словно одним своим существованием они являются оскорблением всего хорошего всем плохим. Он, 25-е поколение колонистов, он многого не знает, не помнит и не понимает, но и дураку ясно, что ничего положительного в световых изображениях не найти. Светлая свободная одежда слишком сильно отличается от строгих кителей предков-астронавтов, и в чертах его лица уже почти не прослеживается родство с Михаилом, отдавшим жизнь и пламя при постройке первого города шаманов на этой далекой и неприветливой планете, но он отчаянно хочет быть на него похожим. Выбеленный лен ложится складками на плечи, напоминая крылья огромной птицы, а серебристые волосы топорщатся пухом первого оперения. Какая сволочь ставила эксперименты над местной фауной? И что, предки вас побери, нужно было сделать с обезьяной, чтобы она мутировала в... Вот это. На кадрах хорошо просматривалась грузная фигура, завернутая в шкуру животного. Со стороны ее можно было перепутать с человеком, издалека, возможно, со спины. Кадры беспрестанно повествовали о жизни поселения дикарей, добывающих огонь, занимающихся охотой и собирательством. И все бы было хорошо, если бы данные дикари не зародились на планете самостоятельно. Как-то, Мирт чувствовал, как закипает голова от вероятных последствий. Пожалуй, это было для него слишком. Ему всего 5000 лет. Великое пламя – это не тот возраст, в котором следует вникать в чьи-то безумные эксперименты. А уж если старшие узнают, а они обязательно когда-нибудь узнают, всем им придется долго спать на животе и есть исключительно стоя. «Я, наверное, тебя разочарую», – тянет лиса, вздыхая в такт ему и подпирая кулаком щеку. Но никто ничего не ставил. Они сами, она накрутила ярко-алый локон на палец, задумчиво, но без особого интереса проглядывая изображение. «Сами». Мирт внезапно раздраженно зарычал. «Ты издеваешься. Ты на них только посмотри». Он некультурно ткнул пальцем в голограмму, проваливаясь в переливчатую картинку, собранную светом и пламенем тумана. Светлый рукав задрался, обнажая тонкое запястье. «Смотрю», — кивнула девушка, — «что я должна увидеть? Они на нас похожи настолько, что это даже неприлично. Какова вероятность, что на планетах, между которыми полторы галактики, зародится одинаковая, совершенно идентичная форма жизни? Да у них даже зачатки пламени есть. И я должен поверить, что это случайность. Да кто вообще в такое проверит? Совет нас живьем съест, и будет прав». Лиса глубоко вздохнула, закатывая глаза, и фыркнула, полисе растягивая губы в насмешливой улыбке. «Для дождя ты какой-то слишком нервный». Она провела рукой по светлой накидке понча, разглаживая складки грубой домотканой ткани. Ее странное для солнца хобби в изготовлении ручной ткани многих удивляло, а конкретно сейчас и вовсе Мирта раздражала. К слову, она себе и станок деревянный сама собрала. Все в ней сейчас смотрелось неуместным. Она сама, как привет из далекого прошлого до изобретения простейших компьютеров и техники. В условиях все ускоряющейся утери знаний и технологий ее поведение все чаще напоминало плевок в душу всем тем поколениям, что отдавали жизни и пламя для продолжения их рода, для сохранения культуры и истории их цивилизации, что не отменяло ее умения и мастерства, как специалиста. «Верить и не нужно», — лиса подзывает к себе одно из голографических окон, проводя пальцем по тактическому столу. Поверхность стекла чуть теплая, нагретая работающими системами. Так быть не должно, но прошло уже очень много времени с тех пор, как они все свалились на эту планету. Им удалось воссоздать свои города в разных частях мира, сообща напитав их территории пламенем в достаточной концентрации, чтобы их дети могли расти и развиваться здоровыми. Но это не значит, что им удалось полностью восстановить уровень, на котором когда-то жили их предки. Атлантис и Гиперборея, Неверленд и Белогорье, Авалон и Шамбала, такие красивые и такие хрупкие, остатки великого народа. За прошедшие тысячелетия их по-прежнему не больше 10 000, и новые поколения все слабее первых. Под тонкими бледными пальцами поднимаются пики графиков и диаграмм. Вырастает разрезанная модель планеты с пульсирующим в ядре Солнцем. «Смотри сюда», — изящный ноготок без трепета тыкает в сияющий шар. «Что это такое? Объяснять надо. Я что, по-твоему, совсем дурак?» — возмущается Мирт. «И при чем тут ядро? А при том, что в нем наше пламя, воля наших предков, энергия и аура. Это мне известно», — терпеливо кивает Дождь. Внутренне все еще кипя от негодования, и эта энергия влияет на все, поучительно говорит лиса, смотря на него бледно-голубыми глазами с солнечными бликами на дне, вообще на все, совсем. Чужие глаза смотрят терпеливо и выжидательно, ожидая, когда до него дойдет простая истина, очевидная, как прозрачное стекло из очищенного кварца. Мирт вздрагивает под этим взглядом, отчаянно пытаясь выловить в калейдоскопе осколки мыслей, что сложится в ответ. «Ты хочешь сказать», — осторожно начинает он, — «они, действительно сами зародились из-за нашей силы? От этой мысли не столько страшно, сколько горько. Их народ вымирает. Очень медленно, но неуклонно, из этого не делают тайны, ибо нет смысла бояться естественного процесса, но все равно обидно и жутко. Не в их поколении, но через десяток, может, два. Их потомки больше никогда не увидят звезды, не шагнут на Млечный Путь». Мир тяжело опирается на стол, наблюдая, как расходятся радужные блики на контактной поверхности. Очень быстро в запястье впиваются тонкие иглы онемения, но он игнорирует этот мелкий дискомфорт. «Ну, как-то так», — соглашается лиса. «Совету это не понравится. Это вообще мало кому понравится. Они», — он снова переводит взгляд на картинки жизни аборигенов, — «такие же, как мы». «Разумеется, нет», — фыркает девушка, резким движением руки зачесывая волосы назад и устало откидываясь на спинку кресла. «Как ты себе это вообще представляешь? Мы все-таки разные виды. Спасибо и на том. Но думаю, если все так и продолжится, мы вполне можем стать совместимыми на генетическом уровне. Через пару сотен тысячелетий. Ты издеваешься? Дождь морщится и кривится, бросая кислый взгляд на дикарей. Это ксенофилия с закосом в зоофилию. Они же почти животные. Как ты сразу свернул на тему взаимодействия? Фыркает лиса. Я об этом не говорила даже. Но зачем-то же ты про совместимость сказала? Да, не стала отрицать очевидного, солнце. У них с воспроизведением проблем нет, и живут они меньше нашего, как бабочки-однодневки. Так что развиваться будут быстро. Хочешь сказать, это нам стоит опасаться? В перспективе, она не кивнула, но повела бровью, и ему вдруг показалось, что перед ним сидит совсем другой человек. Ее прапрадед, которого Мирт видел совсем маленьким, ушедший в пламя, отдавший себя Авалону, чтобы могло родиться новое поколение. Если о них узнают в таком контексте, их уничтожат. Непременно. Но мы ведь все знаем, что с пламенем не шутит. Если они появились, значит, в этом есть какая-то причина. Только многие ли вспомнят об этом? Не хочу думать, что они наше будущее, признался Мирт, вздыхая. Не верь, только что толку. Действительно, в забытом зале аналитического отдела почти мертвого корабля сидели неправильный дождь и перевернутое солнце. В конце концов, они удалили снимки первых Homo sapiens. Примечание. Для тех, кто захочет поддержать автора материально. Номер Яндекс деньги 41001313276033394. Сбербанк 42764000913318205. Для нетерпеливых, черновики лежат на Патреоне. Часть 39. Примечание. Всех заинтересованных приглашаю в группу https://vk.com/93244915. 39. В маленькой детской ручке скрипит рукоять пистолета, отнюдь не игрушечного, несмотря на размеры и владельца. На плече недовольно шевелит хвостом хамелеон, осуждающе поглядывая на хозяина. Реборн чистит и перебирает оружие, но заученные движения, вопреки ожиданиям, не приносит спокойствия. В голове привычно препарируются чужие слова. Предложения раскладываются по полочкам смысла, разбираются на составляющие, как пистолет на коленях. Но сумбур в душе никуда не уходит. Шахмат на головы. С прошлого раза стоило запомнить, что любое его предложение несет подвох и 2-3 потайных дна. Теперь рядом нет луче, из которой можно попытаться вытрясти хоть какие-то ответы. Можно спросить Арию, кто знает, что успела поведать ей мать, но нет гарантий, что Донна Джиглионер ответит. В этом она чрезвычайно похожа на мать. Где сядешь, там и слезешь. Иногда Аркабалина Солнце сожалеет, что так нужные сейчас ответы нельзя получить обыденными и нежно любимыми способами, пистолет к виску и придавить пламенем. Хороший, почти идеальный способ, действующий на большую часть гражданских и значительную часть мафиози. Такой простой метод. Но, к сожалению, не прокатит, с Арией так только отношения испортишь. Джиглионера такого не простит и, вопреки славе самого доброго неба, отомстит от души. К тому же, Аркабалина для всего мира должны быть монолитны, сплавлены воедино, как радуга, какие бы разногласия ни разделяли их внутри, снаружи они перетекают от одного к другому. Вопрос не только репутации, но и безопасности, чтобы всякий, кто рискнет покуситься на титул сильнейших, дважды подумал, хочет ли он связываться со всей семеркой разом. Пистолет в руках щелкает предохранителем, и киллер откладывает его, нервно запуская детские пальчики в идеально зачесанные волосы, портя прическу и поднимая ее дыбом. Короткие темные иголки топорщатся в разные стороны, напоминая ежа. На задворках памяти звенит дверным колокольчиком звонкий смех. Илмиасоли, из всех женщин мира, называть его так было позволено лишь одной, ни Луче и ни Ари, как бы ни зубоскалили коллеги. Жаркое солнце Италии, цветы в длинных темных волосах и ослепляющие блики, отражающиеся от стеклянных бус старые узкие улочки и маленькие площади, где под звуки гитары и барабанов танцует тонкая фигурка в длинном платье. Длинный выдох сорвался с губ, и Реборн выпрямился, сжимая зубы. Взгляд упал на часы, издевательски мерцающие неистраченными 5 минутами. Шанс вернуться в свой настоящий облик, снова стать собой, соблазн велик до неприличия. Но цена, она ведь есть всегда, и с учетом шахматноголового, цена будет страшной. Слова Бермуды мерещатся издевательским шепотом. В его голосе нет эмоций и почти нет интонаций. Солнечный Аркабалина прекрасно понимает, Почему всех собеседников начальника тюрьмы пробирает жутью и без учета ауры Виндича? За столетия, проведенные в ожидании мести, он утратил большую часть человеческого. Церберы теневого мира существовали во тьме теней, поджидая каждого, кто оступится, жалили ужасом невольных свидетелей, обещая муки и отчаяние собственного бессилия. Реборну часто говорили, что он самолюбив и болезненно горд, но, признавая эту истину, он, тем не менее, отказывался продлять проклятую вечность таким способом. В конце концов, неприглядность ожидающего исхода стала очевидна в день павшего на них проклятия. Он всегда это знал, отказывался признавать вслух, но знал. Реборн жил так, как учил своих учеников, ярко и упрямо, не страшась неизбежного и не позволяя ему влиять на себя. Все когда-нибудь умирают. Это правда вечности. И значит, перед шагом в пропасть стоит сделать все, чтобы тебя запомнили достойным, а не носиться как курица с отсеченной глупой головешкой. Реборн задумчиво поглаживает спинку беспокоящегося хамелеона и успокаивающе щекочет зверька под подбородком. Похоже, наше время на исходе, старый друг, будет что вспомнить перед смертью. Леон смотрит грустными желтыми глазами и прижимается зеленой мордочкой к щеке. Ну-ну, ты плохо меня знаешь, если думаешь, что я так просто сдамся. В конце концов, у нас с тобой есть неоконченное дело. Киллер усмехается и смотрит на спокойно спящего на кровати Цунаёши. Вот же беспечное дитя, ничему его жизнь не учит. Леон растягивает пасть в подобии человеческой улыбки и быстро перетекает в огромный молот, словно читая мысли напарника и пытливо спрашивая. «Разбудим?» Солнечный убийца задумчиво взвешивает игрушку, но почти тут же с сожалением качает головой. Пусть спит, до подъема еще четверть часа. Может, хотя бы сегодня у него достанет навыков проснуться самостоятельно. Хамелеон скептически косит глазами на молоте, но послушно возвращает привычный вид, перетекая на детское плечо. Да-да, верно, надежда умирает последней. Киллер еще раз погладил напарника по спинке и неуклюже улыбнулся. Сегодня он побудет добрым, кто знает, чем закончится затеянная шахматно-головым игра и с какими потерями они выйдут из нее, если выйдут вообще. Во внутреннем кармане пиджака лежат, обжигая безмолвным напоминанием, аккуратно сложенный лист бумаги и дорогая черно-золотая перьевая ручка. Реборн приготовил их, как только стало ясно, что невидимый отсчет до точки начался, но так и не набрался сил воспользоваться. Впервые за долгое время он с трудом сдерживает малодушное желание написать письмо без обратного адреса, но с одним единственным адресатом. Он проиграл у себя в голове несколько раз, как это будет, что напишет. Перед глазами, как в каком-то старом фильме, стальное острое перо касается чуть желтоватой бумаги, выводя узкие, чуть завивающиеся буквы. Их содержание всегда нелепо и отрывочно. Что он вообще мог ей написать? «Здравствуй, Катарина, столько лет прошло, а я еще живой, но вряд ли долго проживу тогда, так много лет назад, я влип и не рискнул вернуться, не хотел пугать, привлекать внимание и подводить под опасность, можешь злиться, ты никогда меня не простишь, да я и не прошу об этом, лишь попрощаться, я видел нашу внучку, она так на тебя похожа, как вы ее там вообще воспитывали, она же с таким шилом, не удержишь, а уж ее хахаль, ну, вот где она его могла встретить, я думал, посидею, когда узнал, а я знаком с ее отцом, и знаешь, так попасть, ведь постараться надо, скажи мне, о чем думала наша дочь, с удовольствием отстрелил бы ему яйца, любовь к тебе всегда в моем сердце и ты единственная женщина в моей жизни, всегда, несмотря ни на что, так много вариантов крутится в голове, и ни один не выбрать, позор ему, как величайшему киллеру поколения, но даже в письме к Катарине он не имеет храбрости сказать самое главное. Знает, что виноват, знает, что предал, знает, что не имеет права просить прощения. А еще есть ненаписанное письмо для девочки, что пока ничего не знает. И стоит ли ей узнавать, как в той детской песенке, большой-большой вопрос, что писать Гретте и писать ли вообще, Реборн не знает. Хочется оставить ей память, так сильно, что жжет кончики пальцев, но стоит представить реакцию пока еще простой, гражданской девочки, как ручку хочется расплавить, а бумагу сжечь. Он видел ее там, на 10 лет вперед. Она так же упряма, как он, любопытна, как Верде, и упорна, как Катарина. Если этой девчонке попадет в руки столь загадочное письмо, что она сделает? Конечно же, отправится искать ответы, но уже без прикрытия Верде или Реборна. «Ты знаешь, ты ужасно на нас похожа, и мне страшно, что ты унаследуешь наше проклятие. Я все равно тобой горжусь. Пусть ни меня, ни своего отца ты никогда не узнаешь. Он все еще мудак, которого я хотел бы пристрелить, но спорить, что и у него получилось что-то столь прекрасное, не могу даже я. Гретта, живи счастливо и не лезь в мафию. Эти письма никогда не будут написаны. Примечание. На Бусти и Патреоне черновик частей 40-43. Также обновлены черновики «Сгорая», «Согревай», 7-9, «Разделенный мир», 1-2, а также «Домашний очаг», 3-16. Добавлен черновик короткого дробла про Супермена, часть 40. Примечание. Всех с наступающим праздником. Всех заинтересованных приглашаю в группу https://vk.com/93244915.40. Здесь остановилось время. Первое. Понимание чего приходит, когда глаза привыкают к полутьме. Сфера Люмоса, с потрескивающими на ней молниями изумрудного пламени, поднимается над раскрытой ладонью, освещая пространство незнакомого где-то. Еще бы понять, где. Перед глазами все еще стоит низкая хрустальная пирамида на четырехугольном основании, лежащая в центре круглого постамента из черного камня. Свет падает, отражаясь от внешних граней, стекая по ним словно вода, притягивая взгляд. От желания коснуться колет пальцы, обжигая пламенем ладони. Не самая хорошая идея, когда стоишь в древнем храме, затерявшемся в глубинах тропических джунглей, где воздух пахнет сладостью прелой листвы и до краев полон влагой. И даже самый неискушенный взгляд легко находит сходство с пирамидами древних майя, на вершинах которых в жертву богам приносили еще бьющиеся сердца врагов. Плохая идея идти внутрь. Очень плохая, но мир подталкивает в спину, а чутье тянет на тихий зов. И Гретта идет. Хрустальная пирамида легко ложится в ладонь, отзываясь теплом пламени и перенося куда-то, где и спустя миллионы лет, время стоит на месте, скрепленное жизнями и волей шаманов. Разбитый ковчег иного мира. Артефакт перенес ее в просторный зал с высоким потолком и далекими стенами, до которых едва-едва доставал свет зажженного огонька. Пол под ногами поглощал звуки шагов. По цвету он напоминал потемневший до непрозрачности лед, отполированный до зеркального блеска. В свете люмоса слабо угадываются линии, складывающиеся в схематичные рисунки, полные кругов, квадратов и треугольников. Сплошная геометрия и чертежи. Мысленно отвесив себе с ней попинка за неосмотрительность, Дельспира осторожно присела на корточки, всматриваясь. Линии словно выжжены, но не на поверхности, а на микрон ниже, в глубине. Как лазерная гравировка в стекле, только это не стекло и не камень. Тонкая ладонь ложится на гладкий пол, и глубоко вдохнув, Гретта прикрывает глаза, посылая короткую волну магии, вслушиваясь в отклик. Ласковое тепло толкается в кончики пальцев осторожным котенком. Зыбкое ощущение, призрачное, но недостаточное, чтобы ошибиться. Лед посмертной воли неба. Намного сложнее техники Прима. Намного масштабнее. И в то же время проще. Гениальнее. Осознание масштабов вышибает дух. Необъятность воли, неоспоримая твердость духа. Монолит решимости и веры. Все это создатель этого места собрал воедино, объединив и переплавив в непрошибаемую твердость, которую не смогли разрушить ни катастрофы, ни само время. Так мог бы почувствовать себя далекий предок человека, увидев стеклянный небоскреб, взлетающий к облакам, нечто далеко за пределами картины мира. Вот только хорошо это или плохо, Гретта сказать не могла. Слишком часто из подобного величия вырастали проблемы, аукающиеся кучей трупов, или проклятиями, одно другого краше. Поднявшись и поправив сбившуюся наплечную сумку, она зажгла еще несколько световых сфер, развешивая их вокруг себя. Хотелось бы успеть среагировать на возможную опасность до того, как нечто попробует откусить голову.